4. Отменная министру отповедь. Как некоторый германский государственных дел министр, великий промежду товарищей своих вес имеющий и с ними почасту в советах припирающийся, неосторожно, а паче того с непригодную для министерского своего сана пылкостью, в приватный с неким незнатного чина юношей спор вошел. То, желая он свое о пользе рабства мнение напоследок историческими указаниями закрепить, тако с особою запальчивостью воскликнул. «Возри, о юноша, на сии великостью ужасающие и разум поражающие пирамиды! Калика стоят они тысячелетий, а мог ли бы кто таковые не через невольнический труд с успехом учредить?» Тому министрову рассуждению, немало не удивляясь, но, напротив того, оное с поспешностью подхватив, сей похвалы достойный юноша степенно с улыбкой ответствовал. «Так, государь мой, но для того уповаю и сохранила провидение сии египтянские громадные пирамиды, дабы всякий разум и нелишенный путник, с негодованием на оное взирая, неизбежно так помыслил». То превеликое есть доказательство, калика бесплодно завсегда невольнический труд прилагаем бывает. Сия остроумно и смело составленная того юноши отповедь, немалый сему министру стыд причинивший, он и, однако, и после того, сказывают, прежнему своему мнению верен остался.